принципе логично, не зря же была империя в юге. Про священную семью мои предки не слышали. Отсюда напрашивается вывод. Она поднялась только в Светозаре. Во время темной эпохи семья Вьюги и божественная семья, объединив усилия, привели людей сюда и основали Светозар. Среди тех людей были и мои предки, и предки многих ныне знатных семей. Легендарных заклинателей в годы основания было 5-6 человек, и они время от времени приводили еще людей, спасающихся бегством от заполонивших империю демонических зверей. К сожалению, в темную эпоху было утрачено многое, в том числе и наследие семьи Ма. Одна единственная книга, все, что осталось. После этих историй у нас с отцом состоялся мозговой штурм. Что делать и как быть? В принципе, мы даже сейчас можем попроситься в одну из главных семей, кроме священной, естественно, сказал отец. Однако входить в чью-то семью на правах просящих – не самый лучший вариант. Я вообще думаю, что не стоит присоединяться ни к одной из главных семей. И чем тебе не угодили главные семьи? Священную семью отбрасываем сразу, тут и объяснять нечего, сказал я и, получив кивок от отца, продолжил. Остается семья Вьюги и божественная семья. Как я слышал, главу города выбирают из главных семей. Нынешний глава города из семьи Вьюги, так же, как и предыдущий глава, у них есть господин Емо, заклинатель демонов легендарного ранга. Если у них появится еще и гений, у которого есть потенциал дорасти до легендарного ранга, то следующий глава, скорее всего, опять будет из их семьи. Учитывая то, что ты мне сейчас рассказал, уверен, что некоторые семьи помнят о том, кем была семья Вьюги до темной эпохи, и то, что несколько поколений главой города становится представитель их семьи, может многим не понравиться. Вполне логично, тогда божественная семья, вариант, конечно, получше, чем с семьей Вьюги, но тоже мне не особо нравится. И в чем причина? Все в той же, должность главы города. Приняв в свою семью такого гения, божественная семья заявит о своих видах на должность главы города, что в свою очередь не очень понравится семье Вьюги. Войти в семью Вьюги означает, что многие знатные семьи могут ополчиться против нее, соответственно, и против нашей семьи, задумавшись, сказал отец. А вот фактом нашего присоединения к божественной семье будет недовольна только семья Вьюги. Также помни о священной семье. Вроде со священной семьей все понятно, ее даже рассматривать не стоит. Для вступления, да, она категорически нам не подходит, согласился со мной отец. Но со счетов ее сбрасывать не стоит. При вступлении в семью Вьюги, как ты и сказал, могут быть много недовольных со стороны знатных семей. И я уверен, что у священной семьи хватит наглости и средств, чтобы объединить их в союз с тобой во главе. Последствия от создания такого союза предсказать сложно, но явно ничего хорошего не будет, с такой-то семьей во главе. В то же время при вступлении в божественную семью недовольных ее усилением будет в разы меньше, и, соответственно, никакого союза не будет. Также семья Вьюги никогда не пойдет на союз со священной семьей против божественной семьи. Насколько я слышал, глава города, Ецзун, и патриарх божественной семьи, Чэнь Чжэньлун, хорошие друзья. Вообще, я подумывал о каком-нибудь знатном роде. При вступлении в достаточно сильный знатный род всех этих проблем можно будет избежать. Идея, конечно, хорошая, но ты не учитываешь пару факторов. Во-первых, большинство знатных и благородных семей или вассалы главных семей, или же в очень хороших отношениях с ними, вплоть до кровного родства, независимых знатных семей очень мало. Во-вторых, твой талант слишком огромен. Если бы ты стал бронзового ранга лет в 13-14, то тогда, да, вступление в знатную семью не вызвало бы никакого ажиотажа. Также не забывай про семью крылатого дракона. Все понимают, что происходит, и не хотят повторения подобного с их семьями. А приобретение такого таланта может принести им больше вреда, чем пользы. А что с восстановлением статуса семьи Ма при вступлении в главную семью? Думаешь, они позволят нам потом отделиться? В этом-то и есть весь смысл. Если мы присоединимся к знатной семье, то тебя быстро приберет одна из главных семей на своих условиях. Но, если мы сами придем к ним с твоим талантом и теми формами, думаю, мы сможем договориться о том, чтобы не вливаться в их семью, меняя фамилию, а именно присоединиться, как отдельная семья с возможностью дальнейшего выхода, как вассал или что-нибудь в этом роде. Ты думаешь, форм хватит на такой договор, удивился я. Честно сказать, нет, этого явно будет недостаточно, но я что-нибудь придумаю. Может, тогда следует подождать подольше, например, до поступления в академию или пока я не стану золотого ранга. Я как раз и рассчитывал вступить в главную семью, когда ты поступишь в академию. Скрывать его, пока ты достигнешь золотого ранга, не получится. При поступлении проверяют сосуд души и объем духовной силы, поэтому твой талант сразу станет известен. А как при поступлении проверяют объем духовной силы? С помощью кристалла души? Да, это единственный общедоступный метод. Вроде еще те, кто достиг стального ранга, могут проверить самостоятельно, без кристалла души. Но я сомневаюсь, что они будут тратить свою духовную силу для проверки. Тогда скрыть мой бронзовый ранг – не проблема. Кристалл души легко обмануть. Это как же? Удивился отец. Кристалл души показывает лишь то количество духовной силы, которое ты в него направляешь. Просто раньше все старались показать наибольшее количество духовной силы, а не скрыть ее, поэтому никому в голову не приходила идея показать меньше, чем есть на самом деле. Хм, тогда мы сможем подольше скрывать твой талант и лучше подготовиться, да и ты станешь сильнее, да и договариваться будет легче. Тогда решено. Скрываем твой талант как можно дольше, и готовимся присоединиться к божественной семье. И как мы будем готовиться? Спросил я. Твоя задача проста, тренироваться и становиться сильнее, а по поводу договора с божественной семьей, то у меня есть план. Может, поделишься? Спросил я. Ну, божественная семья, самая богатая в Светозаре, деньгами и сокровищами их не удивишь. Они единственные, кто выращивает священную темную траву. Один пучок пятилетней такой травы стоит 50 тысяч монет, а стоимость 10 или 20 летней травы может достигать сотни тысяч монет. Священная темная трава, для чего она? Как говорят, настой из этой травы значительно усиливает силу души во время практики. Странно, может, ты хотел сказать духовную силу? Нет, я не оговорился, именно силу души. Что это значит, не знаю, я тоже, как и ты переспрашивал. Все, кто мог объяснить, говорили, что после принятия настоя из этой травы практиковаться с техниками культивации становилось значительно легче какое-то время, пожав плечами, объяснил отец. Мой же план состоит в корне золотого женьшеня. А во, у нас есть корень золотого женьшеня? Нет, корня у нас нет, но я знаю, где его достать. Точнее, твой дед знал и рассказал мне. Кстати, откуда ты про него знаешь? Опять в книжках прочитал? В этот раз нет. Мать разок обсуждала его целебные свойства с кем-то на рынке, а я стоял и слушал. Да, корень золотого женьшеня имеет очень сильные целебные свойства, и чем старше растение, тем эффект сильнее. Лет 15 назад одна группа охотников нашла такой корень, определили, что он был 10-летним. Его продали на аукционе за 250 тысяч ялимби. Твой дед рассказывал, что в том месте много золотого женьшеня, и, учитывая сколько прошло времени, его качество будет отменным. А почему он тогда его не взял? Мы могли бы сами его выращивать. У твоего деда просто бы отняли его, не заплатив, слишком ценный товар, а вот тех охотников прикрыла гильдия. А почему никто его не выращивает? Пытались, но в домашних условиях он не растет, сейчас идти за ним мы тоже не можем. Пока золотой женьшень растет, он незаметен, мало кто знает, как выглядят его листья, но стоит его выкопать, он начнет распространять сладковатый запах и духовную силу вокруг себя. На нее тут же прибегут демонические звери. К тому же, как только мы принесем его в город, о нем сразу станет известно, а для нас это не лучший вариант. Помочь нам в этом может пространственное кольцо. Они ведь очень дорогие, разве мы можем позволить себе такое кольцо? Таких денег, чтоб купить даже самое маленькое колечко, у нас нет. Но у моего сослуживца оно есть, нашел в одном из походов, когда состоял в гильдии охотников. Думаю, смогу уговорить его одолжить кольцо мне. К тому же идти туда одному будет небезопасно, а брать кого-то со стороны значит и делиться надо будет, и опять-таки могут пойти слухи по городу раньше времени. Я рассчитывал, что мой сын поможет мне в этом деле. Естественно, я с тобой. Когда выходим, не спеши, время у нас есть, сохранить твой прогресс в тайне мы сможем, так что давай обсудим это еще раз, когда ты достигнешь пятой звезды бронзового ранга, хотя нет, лучше когда достигнешь серебряного ранга. Глава 13 лет, до академии было меньше 2 лет, я налег на тренировки, готовясь к поступлению и походу за корнем золотого женьшеня. Прогресс в моих тренировках меня радовал, постепенно подбирая скорость к оставшимся путям. Я добавлял их в свою технику. Она становилась все больше и сложнее. К сожалению, для примера у меня была лишь моя изначальная техника, так что, насколько хорошо у меня получилось совместить пути, я не знал. Тренировки с мячом тоже не стояли на месте, хотя я перестал ходить к отцу на работу для спаррингов. Отец стал больше уделять времени моим тренировкам с мячом в свои выходные. Он даже старался приучить меня сдерживаться, чтоб я ненароком не выдал себя раньше времени, но получалось откровенно плохо. Мне не хватало контроля. Во время таких тренировок, конечно, я не выкладывался на 120%, но и работать в полсилы не мог. Если вначале еще получалось сдерживаться, то как только входил в ритм, тут же выкладывался на все 100%. Мне действительно нравилось сражаться на мячах, я прям чувствовал, что это мое. Недели пролетали незаметно, иногда к моим тренировкам присоединялся двоюродный брат Сонг, хвастаясь своим прогрессом. В разговорах с ним я всегда старался, чтобы о результате в измерении объема духовной силы в первую очередь говорил он, а уж потом я добавлял 5-10 единиц и говорил свой. То, что я всегда впереди него, объяснял ему своим желтым сосудом души, у Сонга был красный. Он, конечно, ворчал, но без злобы, понимал, что так уж сложилось. Хотя мне было жаль его, ведь он действительно старался. Я видел, как он выкладывался на тренировках, но помочь я ему не мог. Не по причине того, что не хотел, а потому что мой метод создания техники культивации требовал непосредственного участия того, для кого она создавалась. Раскрыться перед двоюродным братом я не мог, хотя часто думал об этом. Ведь с формами, вроде, все получилось. Никто не приходил с обвинениями в воровстве или с попытками узнать, где я их нашел. Значит, они никому ничего не рассказали, и эта тайна пока что принадлежит только нашим семьям. Однако, если попробовать создать для него технику, то придется все ему рассказывать о себе и своей гениальности, что в свою очередь чревато утечкой информации. Возможно, когда мы вступим в божественную семью, я попытаюсь создать для него технику культивации, если не найду. В один из таких дней, придя ко мне, Сонг был задумчивый, тренировки не клеились. «Брат, что-то случилось?» «А, нет, ничего», — заволновался Сонг. «С чего ты взял?» «Да у тебя на лице все написано, ходишь весь день задумчивый». «Да нет, все нормально, продолжим». «Ну не хочет говорить и ладно, мы продолжили тренировки с мячом». Благо в искусстве мяча Сонг был очень плох. Я такие спарринги даже за тренировки не считал, так небольшой отдых, но сегодня он был особенно не собран. Промучившись еще с полчаса, я остановил тренировку. Все, это уже никуда не годится. Или ты рассказываешь, о чем сегодня всю тренировку думаешь, или на сегодня мы закончили. Грустный вдох, ладно, давай присядем. Мы присели на скамейку возле дома, где обычно отдыхали, и Сонг начал рассказ. «В общем, ты будешь ругаться, но знай, я не специально, так само получилось». Начал Сонг. «Ой, чувствую, сейчас будет что-то нехорошее. Я ведь не только здесь тренируюсь. Как ты мне и говорил, каждое утро обязательно проделываю формы по нескольку раз. Все, как ты и сказал, мое тело начало очищаться, и прогресс в тренировках после того, как эта черная жижа перестала лезть, значительно скакнул вверх. Мне даже кажется, что я смогу взойти на бронзовый ранг к поступлению в академию. Это ведь хорошая новость. Если у тебя получится, ты, наверное, будешь самым молодым заклинателем демонов. Нет, не стану, ты всегда впереди меня, и у тебя желтый сосуд души, так что ты первым достигнешь бронзового ранга, если уже не достиг. А, я очень удивился. Легкая усмешка, да ладно, тебе привирать. У меня, конечно, желтый сосуд души, но чтобы взять бронзовый ранг до 11 лет, пфф, но ты с такой легкостью поверил, что я смогу стать им к 11 с моим красным сосудом, и при этом всегда опережаешь меня в объеме духовной силы. Я просто решил подбодрить тебя. Да у тебя сегодня такое лицо, что я решил, будто случилось что-то, вот и решил подбодрить тебя. Пфф, ты никогда не умел врать, брат Вэй. Скажи честно, ты уже достиг бронзового ранга. Вот, мелкий гаденыш, и ведь уставился так. Мы давно тренируемся вместе, сказал Сонг, и я уж вижу, как ты проводишь спарринги с мастером Хакуби. Сразу заметно, что ты выкладываешься на полную, а когда мы проводим спарринги, все твои движения как будто спишь на ходу, и ни разу не вспотел, тренируясь на мячах со мной. Хотя, я весь обливался потом, после наших спаррингов, а ты, если, Конечно, верить твоим словам, лишь ненамного превосходишь меня по силе, даже дыхание не сбиваешь. Извини, я не хотел тебе говорить, но в искусстве меча, как говорит отец, у тебя совершенно нет таланта. Просто я более искусный во владении мечом, вот и все. Не настолько, чтобы разница была столь ощутима. Когда блокируешь мой меч, ты этого даже не замечаешь, а я пару раз ударял в полную силу. Это провал, если даже ребенок заметил, фиг я скрою свой ранг в академии. Там преподаватели поискуснее будут, вмиг поймут, что я сдерживаюсь. Ну ладно, не хочешь говорить, не говори, обиженно произнес Сонг. Я вообще-то о другом хотел сказать. Видишь ли, с неделю назад, когда я тренировал формы, ко мне пришли друзья и увидели мои тренировки в формах. Я, конечно, сказал, что это просто разминка перед тренировкой. Но в этой компании есть один придурок, вечно над всеми шутит и довольно неприятно. Тяжелый вздох, и я взболтнул, что эта разминка очень помогает в увеличении объема духовной силы. Твою ж вот так, слухи и появляются. Ты ведь не сказал им, что это за разминка на самом деле? Нет, нет, я как понял, что взболтнул лишнего, сразу замолчал и по-быстрому спровадил их. Но, этот придурок, Гао Ливи, растрепал все Лопингу, и он приходил вчера, все расспрашивал, что за разминка, и насколько она помогает. Но я сказал, что просто подшутил над Ливием. Лопинг, никогда не слышал о нем. Конечно, не слышал. Ты, брат, не слишком общительный, вот назови мне хотя бы два имени, с кем бы ты общался помимо меня. Ну это, просто я сосредоточен на тренировках, и у меня нет времени на другие развлечения. Да, да, как скажешь, пожал плечами брат. Итак, кто этот Лопинг, и что ему известно? Он главарь небольшой шайки из местных парней, говорят ему уже 15, и он в шаге от бронзового ранга. Насчет того, что ему известно, не знаю, я сказал, что просто подшутил над Ливием, вроде он поверил. А если нет, на кого этот пинг работает? В смысле работает? Ну, перед кем отчитывается? Ты же не думаешь, что он сам по себе? Все перед кем-то отчитываются. Мы перед родителями, отец перед своим начальством, а перед кем отчитывается он? Даже не знаю, я никогда об этом не задумывался. Надо узнать, чтобы понять, откуда могут прийти проблемы. Думаешь, он не поверил и доложит кому-то? Не знаю, но подстраховаться нужно, а еще нужно придумать, как подтвердить твою шутку. А чего тут подтверждать, шутка и есть шутка. В каждой шутке есть доля правды, и в твоем случае, правда это твой прогресс. Я встал и начал расхаживать из стороны в сторону. Не ошибусь, если скажу, что вы в своей компании тоже сравниваете, какой у кого объем духовной силы, и ты, братец, всегда впереди остальных. Ведь так? Да. Вот этому мы и должны дать объяснение, ведь сейчас единственное нормальное объяснение твоему прогрессу – это твоя разминка, она вполне вписывается во все. Если они не найдут другого, подходящего, оправдания для твоего роста, то на тебя попытаются надавить, может даже побить, чтоб ты сознался. Совсем, что касается культивации, здесь не шутит, у всего должно быть логическое объяснение, иначе будут копать, пока не выяснит правду. Брат Вэй, если Пинг попробует выбить из меня признание, мне с ним не справиться, я конечно ничего не скажу, но вот если ты побьешь его, чтобы он не задавал лишних вопросов. Нет, тут силой ничего не решишь. Если побью его, то только появится еще больше вопросов, на которые мы не сможем дать внятных объяснений. Нам нужно придумать реалистичное объяснение, которое устроит всех и не вызовет еще больше вопросов. Я присел возле брата и упорно думал, как можно объяснить его прогресс, не упоминая форм. Точно, пилюли, они все объясняют, вскочил я, обрадовавшись своей гениальной идее. Пилюли, но у меня нет пилюль, да и откуда им у нас взяться? Ты знаешь, сколько они стоят. Мы, конечно, не бедная семья, но и не настолько богатая, чтобы позволить себе хотя бы парочку пилюль. Ерунда, у меня есть план, и до сегодня ночуешь у меня. Отец придет поздно, а нам надо рассказать идею с пилюлями, и все, что произошло. После ужина Сонг поведал моему отцу о своем проколе. Выслушав его и мои идеи, он сказал: «Вы и прав, силовым методом здесь ничего не решить, этого пинга я не знаю, слишком мелкая сошка, но вот на кого он работает, догадываюсь. Не то, чтобы нам следовало опасаться его, в случае осложнений я смогу на него надавить, чтоб он забыл о нас, но слухи пойдут по городу, а они нам ни к чему. Идея с пилюлями хороша. Бывает, конечно, крайне редко, когда мы ловим какого-нибудь воришку с парочкой пилюль. Тем более всегда есть теневой рынок этих пилюль. Ученик алхимии стащит парочку и перепродает их. Зная определенных людей, можно приобрести. Сразу скажу, предвещая ваши вопросы, я покупать их не рекомендую. Такие пилюли легко подделать, и хорошо, если они ничего не сделают, а если навредят. Бывали случаи. Разобраться, какие из них настоящие, а какие нет, без навыков в алхимии очень сложно. В основном все доверяют ассоциации алхимии. Она ставит на каждый пузырек с пилюлями определенную печать, вот ее-то подделать сложно. Тем более к каждому такому пузырьку прилагается записка с тем, кому он продан. Все-таки пилюли очень дорогие. Одна штучка стоит 6000 ялимби, а в пузырьке их по 10 штук. Так что когда мы ловим кого-то с пилюлями, происхождение которых он не может объяснить, проверяем, не заявлял ли кто о пропаже, и если кто предоставляет такую записку, ему возвращаются пилюли. Подожди, но если заранее выкинуть пузырек, поинтересовался я, да, в основном нам попадаются пилюли без пузырька, и определить, кому они принадлежат, затруднительно, тогда они отправляются в ассоциацию алхимиков, и если они подтверждают качество пилюль, то их продают на аукционе. Вырученные же монеты уходят городской страже. Вполне обычно, что среди них оказываются подделки. Вот тут-то слухи нам и помогут. И как же? Спросил Сонг. Раз ты эту кашу заварил, Сонг, тебе ее и расхлебывать. Достать поддельную пилюлю, которая не причинит вреда, не проблема. Тебе нужно будет аккуратно съесть ее, но так, чтобы твои друзья случайно заметили это. А потом под строжайшим секретом расскажешь им, что дядя Хакуби работает в городской страже и принес парочку пилюль своему сыну, а он в свою очередь поделился с тобой. Если ты правильно описал этого Гаоливе, то уже в этот же день этот пинг будет знать об этом, включая и тех, кто стоит за ним. Да и история с пилюлями выглядит более правдоподобно, нежели какая-то зарядка, увеличивающая объем духовной силы. А у тебя не будет проблем на работе из-за этого, отец? Спросил я. Не бери в голову. «Доказать они ничего не смогут, я же ничего не брал». Глава 14. Ред. Размышляя над бренностью бытия, я лежал на кровати, Сонгу постелил на полу рядом. Небо было ясное, отчетливо виднелась луна, освещая весь светозар. Ночи в эти дни были довольно теплые, поэтому окно было открыто, и лунный свет слегка освещал комнату. Этой ночью мне не спалось, мысли обо всей этой ситуации так и кружились у меня в голове. Сонг смог определить, что я достиг бронзового ранга. Если я не смог обмануть даже его, то про преподавателей Академии говорить нечего, раскусит на раз. Сумеем ли мы вовремя вступить в божественную семью? Отец в одиночку не сможет пойти за корнем золотого женьшеня. Одно дело принести его сразу, и совсем другое рассказать о нем, ведь его тупо может уже там не быть, звери тоже не прочь съесть духовные растения, чтобы прогрессировать. Стоит ли помощь Сонгу с его культивацией? Если подумать, то он не виноват, что произошла утечка информации. С таким же успехом кто-нибудь мог подсмотреть через забор за моими тренировками и сделать соответствующие выводы, и мы бы даже не узнали об этом до того, как было бы поздно. С одной стороны, если помогу ему, то свалить его развитие на пилюли не получится. Разок еще прокатит, но с его красным сосудом понадобится много пилюль. Объяснение про работу отца хорошо в единичном случае. Такого количества пилюль у них просто нет, да и проблемы могут начаться с этой стороны. Если нет, когда пойдут слухи, что отец взял пару пилюлей из конфискованных, то с учетом моего желтого сосуда, ему никто ничего не скажет. Какой родитель не желает лучшего для своего ребенка? Вполне очевидно, что такая ситуация с пилюлями могла произойти. Но если вдруг пойдут слухи, что он берет много пилюль, это может многим не понравиться, и в первую очередь тем, кто тайно продает их. С другой стороны, мне очень хочется глянуть на его меридианы, ведь у нас разные сосуды души, скорее всего разные пути для проведения духовной силы. Это даст мне много данных для улучшения моей техники. Это средневековое общество с его допусками к информации действительно напрягает, особенно после огромного потока информации, которым окружен любой человек 21 века. Правда, и в 21 веке половина всей получаемой информации была просто водой, чтобы заполнить пробелы. До реальных данных, как и здесь, допускались лишь избранные. Хоть что-то не меняется в людях из века в век. Я лежал и смотрел на лунный свет, что лился из окна, и никак не мог прийти к какому-либо ответу. «Не спишь?» – спросил Сонг. «Не сплю. Вот и мне не спится. Мне было тяжело на душе, мысли о том, что я подставил брата Вэя, не давали мне уснуть. Я всегда знал, что брат Вэй умнее меня и многих знакомых мальчишек. Одно то, что с помощью его советов я смог создать сосуд души, многого стоит, а формы, что он передал мне, так вообще бесценны для простолюдинов. В то время как мы с ребятами валяли дурака, он ходил в библиотеку и даже успел сдать экзамен в ассоциацию алхимии. Я, конечно, тоже пробовал ходить в библиотеку, но сидеть над этими книгами, пытаясь разобраться в том, что в них написано, это явно не мое. Вот, казалось бы, мы с братом почти одного возраста, но он спокойно может часами сидеть над книгой, а у меня после пары листов мозг как будто отрубается, читаешь и не понимаешь, что прочитал, приходилось заново, по нескольку раз, перечитывать одну и ту же страницу. Я старался быть более усидчивым, наблюдая за Вэем, но это действительно сложно, хотя с каждым днем у меня получалось все лучше и лучше, но с братом мне в этом вопросе не сравнится. А ведь все так хорошо начиналось, благодаря формам я значительно увеличил в объеме духовную силу, если сравнивать с ребятами, хотя с братом Вэем мне и в этом не сравнится, но у него ведь желтый сосуд души, так что в этом нет ничего удивительного. Каково же было мое удивление, когда он перестал уставать во время спаррингов. Конечно, я знал, что у него талант в искусстве меча, но так, чтобы даже отдышка не появилась, такого не бывает. Я долго ломал над этим голову, прикидывая, в чем может быть причина, ведь, по его словам, он не так сильно превосходил меня по объему духовной силы. Единственное объяснение было то, что брат достиг бронзового ранга. Чтоб подтвердить это, я все время хвастался своим прогрессом, надеясь, что он проговорится. Когда же до меня дошло, что он просто прибавляет к названной мной цифре пару единиц, я решил проверить это, и пару раз называл показатели ниже предыдущих, он ничего не заметил и попался на мою уловку, а я получил подтверждение моей догадки. Как ни странно, но я ему ни капельки не завидовал, ведь я видел, сколько усилий он прилагает. Он даже ни с кем толком не общается, может и мне следует поступить так же, учитывая этого Гаоливея, довольно-таки неплохая идея. Уверен, брат достигнет больших высот, по-другому никак. Сколько заклинателей демонов еще до Академии достигали бронзового ранга? Нисколько. А ведь так хотелось, чтобы он и мне помог с тренировками. Уверен, занимайся я по его способу, достиг бы немалого. До высот брата я не дотянул бы, однако, был бы далеко впереди остальных, а сейчас он, скорее всего, сердится на меня. Я бы сердился, ведь, по сути, я разболтал его секрет, который он мне доверил. «Не спишь?» «Не сплю», — ответил Вэй. «Вот и мне не спится. Брат, это прости за то, что проговорился, я действительно не хотел этого, сам не понимаю, как это получилось. Не переживай, Сонг, рано или поздно, это должно было случиться, так что тебе ни в чем себя винить, на твоем месте мог оказаться и я. Нет, не мог бы, ты бы не проговорился. Кто-нибудь мог бы легко подглядеть за моими тренировками и сделать правильные выводы, раз уж ты догадался, то и другим это под силу. Просто все произошло неожиданно, и я не был к этому готов, вот и перенервничал. Так ты не сердишься? Нет, все в порядке. Это я до всего этого хотел попросить тебя помочь мне с тренировками, может расскажешь про свой метод, вдруг он и мне подойдет, в этом-то как раз и проблема. Понимаю, я уже один раз проболтался, мне нет доверия. Не бери в голову, ты ведь никому не рассказал про формы и что конкретно они делают, так что все в порядке. Просто я не знаю, подойдет мой метод тебе или нет, а заранее обнадеживать как-то не хочется, вдруг ничего не получится. При этом это довольно-таки опасный метод, я сам не знаю, к чему он приведет в будущем. Я согласен, сказал Сонг, вскочив с матраса, расстеленного для него на полу. Уверен, что у нас все получится. Не спеши ты так, тебе сначала лучше все обдумать. С одной стороны, медленные, но верные методы, с другой неизвестные методы, которые еще и непонятно принесут пользу или вред в будущем. Завтра отец в ночную смену, после нее он принесет тебе пилюлю-пустышку. Вот как все закончится, тогда и посмотрим, заодно и время у тебя будет обдумать все как следует. Через несколько дней появились слухи, что отец стащил пару пилюль для меня, но они довольно-таки быстро прекратились, ведь все было логично, поэтому не так интересно для сплетен. Мы также обговорили с отцом, стоит ли помогать Сонгу, как ни странно, но он был не против моей помощи брату, оперируя тем, что в будущем мне понадобятся верные друзья. С этой стороны я как-то и не рассматривал данный вопрос, а если информация снова уйдет на сторону, было решено сдать формы в академию. Уверен, нам за них хорошо заплатят, бонусом же будет повышение нашего статуса. В Светозаре очень благоволят к тем семьям, что поделились своими знаниями со всеми. Да, мы решили, в случае чего сказать, что это знание нашей семьи, а то, что и в библиотеке есть книга, так в этом ничего удивительного. До темных времен было много разных знаний, и то, что существует две книги по формам, ничего странного, просто в библиотеке одна непереведенная книга, а нашу книгу наши предки постоянно переводили на современный язык той эпохи, в которой жили. В случае, если спросит, почему отец не практиковал формы, он сказал, что готов принять на себя удар, скажет, что просто не разобрался в них в свое время. После того, как слухи относительно утихли, пришел брат Сонг, уже по его сосредоточенному лицу и серьезной походке я понял, что он принял решение попробовать мой метод культивации. В тот день мы очень долго все обговаривали, и мой метод, и то, что будем делать в случае, если кто узнает о нашем прогрессе. В принципе, для Сонга все сводилось к простому, отправлять всех шибкоумных к нам, заранее предупреждая. Узнав, что я обладаю духовным зрением, брат попросил проверить и своих младших братьев. Мой средний двоюродный брат был на год старше, Мачунлю, и у него я также обнаружил меридианы, о чем сообщил Сонгу, но вот его младший брат был всего лишь годовалым младенцем, поэтому и разглядеть я ничего не смог. После того, как были обговорены все нюансы, я приступил к изучению меридиан своего двоюродного брата. Сонг сел в позу лотоса, я же был позади него, приложив ладони к его спине в районе лопаток. Пока брат отрабатывал методику создания сосуда души, я просматривал его меридианы и сосуд души. Меридианы располагались так же, как и у меня, а сосуд души походил на красную звезду, которую я так же, как и у себя, не смог более пристально рассмотреть. К сожалению, это привело меня к еще большим вопросам, нежели дало какие-либо ответы, что слегка опечалило. Как оказалось, его сосуд души был в голове, и, что означает расположение сосуда души, я так и не понял. Однако, когда наблюдал, как брат практикует технику, полученную от моего отца, я заметил различие. Количество светящих искорок, которые отделялись от меридиан и пытались войти в сосуд души, было больше, чем у меня, но они также не могли проникнуть в сосуд души. Проверив скорость рассеивания духовной энергии в меридианах, я написал технику культивации для брата Сонга. У него было только два крупных меридиана, поэтому техника состояла из двух путей исследования духовной силы. Мне действительно не хватает теоретических знаний о сосуде души и техниках его развития. Все чаще меня начали посещать мысли, вдруг я делаю что-то не так, и не приведут ли меня эти техники к каким-либо болезням. Ведь я помню, что у Сианин были проблемы из-за неправильной техники, она вроде даже чуть не стала инвалидом из-за этого, поэтому опасения мои были оправданы. Вот только, как понять, вредит техника тебе или нет, не знаю. Оставалось только ждать каких-либо физических проявлений, если мои техники не работают, и надеяться, что я угадал с ними, или хотя бы не навредил. Подобрать нужную скорость и написать песнопение оказалось проще, благо опыт уже имелся, и после нескольких тренировок объем духовной силы Сонга резко скакнул вверх. Вот теперь он точно достигнет бронзового ранга к моменту поступления в академию. Мы посвятили всех себя тренировкам. Брат Сонг даже реже стал общаться со своими друзьями, объясняя это тем, что не хочет случайно проговориться, а от Гаоливия из их компании избавиться не получилось. Наш прогресс шел семимильными шагами. Когда брат достиг одной звезды бронзового ранга, он даже расплакался, так был рад, что все эти тренировки наконец-то принесли свои плоды. Теперь-то у него было светлое будущее, как он считал. Я не стал спускать его с небес на землю, говоря о статистике смертности заклинателей демонов. Почему-то все, становясь заклинателями демонов, сразу думают о преимуществах данного статуса и совершенно забывают об их обязанностях. Хотя обязанность всего лишь одна – защищать Светозар, но данное занятие довольно-таки смертельно опасное. Да и если подумать, для сильных мира сего заклинатели демонов бронзового ранга всего лишь пушечное мясо. Решив отметить данное событие, мы отправились в небольшую забегаловку, Денег у нас хватило только на пельмени цзяцзы. Довольно неплохая вещь. На вид как вареники, но с начинкой как у пельменей с добавлением овощей и пряностей. Учитывая наши финансы, карманных денег я так и не брал. И то, что мы скрывали наш прогресс, посидели неплохо, мне понравилось. Еще с прежней жизни не любил больших и шумных компаний, предпочитая отдыхать в узком кругу друзей, и здесь также не стал изменять своим привычкам, а брат, помня о прошлом случае, не стал приглашать друзей, чтобы они не допытывались о поводе для праздника. И вот наконец-то этот день настал, мы с двоюродным братом Сонгом стояли на плацу перед зданием военной академии Священной Орхидеи. Наконец-то уже скоро я попаду в ее библиотеку. Надеюсь, я смогу найти там хоть часть ответов на свои вопросы. За пару месяцев до поступления я достиг пятикраткой звезды бронзового ранга. Брату Сонгу же слегка не хватило до 2-й звезды бронзового ранга, он был буквально в шаге от нее. Мы с ним даже поспорили на 2 мясные булочки, сможет ли он взять 2-ю звезду или нет. Глава 15 ред. Военная академия Священной Орхидеи. Место, где обучаются будущие заклинатели демонов и воины. За несколько недель до поступления мы с отцом пришли подавать заявку на зачисление в академию. После оплаты требуемой суммы у меня проверили мой прогресс в культивации. Проверяли стандартным способом, с помощью использованного кристалла души. Я заранее дома попрактиковался в способе обмана кристалла, определив мой желтый сосуд души и объем духовной силы в 48 единиц, средний результат для желтого сосуда, я был зачислен в ряды студентов академии. Нам объяснили, в какой день будет торжественная линейка по случаю начала учебного года, как потом мне найти свой класс, где я буду заниматься, где столовая с общежитием и когда можно заселиться в нее, где учебные корпуса с библиотекой и тренировочные полигоны. В общем, провели небольшую экскурсию по территории академии. Сама академия не вызывала каких-то особых восторженных чувств. Обычные 1-2-этажные коробки, учебного корпуса с общежитием, пагоды для медитации и полигоны для физических тренировок. Окна были закрыты обычными деревянными или бумажными створками. Вообще в Светозаре знали, как делать стекло, но особого распространения оно не получило из-за дороговизны производства и ввиду специфики мира. Допустим, у какого-нибудь стального заклинателя будет всплеск духовной силы из-за гнева или еще чего-нибудь. Так он этой духовной волной все стекла повыбивает из окон, или во время прихода демонической орды демонический зверь стального уровня рыкнет, и все стекла в Светозаре менять, а они дорогие. Отдельно можно упомянуть библиотеку. Двухэтажное здание располагалось рядом с главным зданием. Видно было, что при его строительстве использовались более качественные материалы, но с главным зданием оно не шло ни в какое сравнение. Большое 4-этажное здание, одно из самых высоких в Светозаре, было выполнено в традиционном китайском стиле. Загнутые кверху углы крыш, балкончики, опоясывающие этажи и лепнина – все было красноватого цвета. В сравнении с простыми домами простолюдинов главное здание военной академии Священной Орхидеи выглядело величественно и внушало уважение. Как нам объяснили, в нем располагается администрация академии, кабинет ректора и его заместителей, кабинеты преподавателей, а также церемониальные залы для награждения особо отличившихся студентов. В день поступления главное здание дополнительно украсили разноцветными лентами и традиционными китайскими фонарями. Накануне поступления мы с двоюродным братом отправились заселяться в общежитие. Наше общежитие находилось рядом с тренировочными площадками, общежитие девочек было в другой части академии, рядом с парком. Здание общежития было 2-этажное и походило на квадратную коробку с небольшой площадкой посередине. Окна располагались наружу, а двери в комнаты были изнутри. По всему внутреннему периметру на обоих этажах был протянут балкон. Подходя к интенданту общежития, брат Сонг остановил меня, попросив подождать немного, и сказал, что он все решит. Удивившись, что это он там собирается решать, я по-тихому отправился за ним. Сонг чем-то перешептывался с интендантом и незаметно передал ему маленький мешочек с монетами, после чего, взяв какие-то карточки, направился ко мне. «И что это было?» – спросил я. «Все отлично, теперь мы соседи по комнате. Держи», мне протянули небольшую металлическую карточку с выгравированными на ней символами. «Это ключ от нашей комнаты. Идем», я все узнал. Потом мы зашли за постельными принадлежностями и отправились в свою комнату. По дороге брат просвещал меня, где и что здесь находится. Уборные и умывальня были на первом этаже, помывочная в отдельном здании, И для того, чтобы принять ванну, необходимо самому натаскать воды и согреть ее, в умывальню же ее таскал интендант. Столовая была общая и находилась рядом с учебным корпусом, чтоб студенты не тратили много времени на обед. Комната была компактная, рассчитанная на проживание двоих студентов. Две кровати, две тумбочки и два стола, шкаф один, но поделен на две части, довольно-таки спартанские условия, но нам не привыкать. Как рассказал брат, в угловых комнатах проживали по 6 человек, и за небольшую плату он договорился с интендантом, чтоб нам выделили двухместную комнату. «Молодец, брат, это ты хорошо придумал, не будет никаких посторонних глаз», — сказал я. Оставив свои вещи, мы отправились по домам, готовиться к завтрашней церемонии. Дома меня ждал небольшой праздничный ужин, мать сшила мне новую одежду, состоящую из темно-синих штанов свободного покроя и светло-синей рубашки, халата той же цветовой гаммы, доходящей до середины бедра, и широкого пояса. Хоть на ней и не было вышито никаких узоров, но одежда была добротная, из приличной ткани, чувствовалось, что мать старалась, вышивая ее, чтоб она идеально сидела на мне. Отец в честь поступления подарил мне свой первый меч, который он купил на свою первую зарплату, будучи в составе городской стражи. Дарил он его со словами напутствия, что раз я поступаю в академию, то почти взрослый, а каждому взрослому мужчине необходим меч, с которым он начнет свое возвышение в этом мире. В день поступления, чтобы придать торжественность этому дню, все студенты и их родители заходили в академию через главные ворота, которые выходили на главную улицу Светозара. В академии были и другие ворота, но ими пользовались в обычные дни. Всех поступающих выстроили ровными шеренгами в несколько рядов. Я прикинул, что нас было около 100 детей. Перед нами на постамент вышел мужчина лет эдак под 50 в серебристом ханьфу с халатом до пола. Он толкнул стандартную речь про то, как мы должны гордиться поступлением в академию, и какая это честь обучаться здесь. Я особо не вслушивался в его речь, а вот на брата Сонга, похоже, она произвела впечатление. Ничего удивительного в этом не было, я похожих речей наслушался в прошлой жизни, так что на меня они особого эффекта не возымели, и слушал я их вполуха. Также было рассказано, что в стенах академии все студенты равны, ну да, и что он надеется, что своей учебой мы прославим академию. Куда уж больше прославлять, академия – единственное полноценное учебное заведение в городе, однако детишки простолюдинов прониклись, в принципе для них речи толкалась. Краем глаза, поглядывая по сторонам, заметил других учеников в дорогих одеждах, которые не особо вслушивались в речь ректора. После торжественной речи, благодаря которой мы должны были получить заряд бодрости и огромную мотивацию для свершения великих дел, нас отправили на занятия. Подходя к стенду с расписанием занятий и распределения по классам, нас ненавязчиво попридержали всякие прихвостни аристократов, дабы их молодые господа могли в спокойствии ознакомиться с расписанием и показать всем, кто тут типа главный. Ну ладно, я человек не гордый, могу и подождать, мне не принципиально, но вот поглядеть, кто из аристократов, тот еще засранец, на этом примере, можно было уже сейчас. Учебный класс больше походил на аудиторию какого-либо вуза с их расположением парт, типа в амфитеатре, нежели как в школе все на одном уровне. Решив особо не отсвечивать, я направился на Камчатку. Однако по дороге, был перехвачен Сонгом, и сопровожден в центр аудитории. По причине того, что я больше времени уделял тренировкам, нежели общению со сверстниками, у меня даже развилась некая фобия. Мне стало неуютно, когда вокруг нас скопилось большое количество людей, а вот брат был в своей стихии, и уже через пару минут стал душой компании мальчишек. Обратной стороной сего действия стало то, что вскоре все узнали о моем желтом сосуде души. К слову сказать, желтый сосуд не был такой уж редкостью, из 10 студентов 5 имели красный сосуд души, остальные 5 оранжевый, желтый или зеленый. Голубой и синий же был редкостью, примерно 1 из 100, а фиолетовый, так вообще никто не видел. Все знали, что он существует, но владельца такого сосуда души за все время существования Светозара не было. Девочки быстро сбились в свою стайку и о чем-то шушукались, периодически смеясь. Третьей же группой стали аристократы, а точнее наличие целых 2 штук в нашем классе. Они довольно-таки свободно говорили, не понижая голос, обсуждая, чем руководствовалась академия, когда их распределили в наш класс, где в основном были простолюдины, и всем своим видом старались показать свою значимость и положение в обществе. В аудиторию вошел мужчина лет 30, он двигался уверенно, по его телосложению и походке было видно, что он не пренебрегает физическими тренировками. Как только он достиг преподавательской сцены, он начал цепким взглядом осматривать класс, всем своим видом показывая, что в его классе должна быть дисциплина и никакого баловства он не потерпит. Все быстро расселись по местам, моя попытка смыться к задним партам была пресечена Сонгом, севшим у прохода и не дав мне сбежать. После того, как мы расселись и в классе наступила тишина, преподаватель начал свою речь. Он говорил ровным и спокойным тоном, в очередной раз поздравил всех с поступлением, после чего представился как Сялонг, заклинатель демонов 2 звезд серебряного ранга, немного рассказал о себе и своей семье, и попросил каждого представиться подобным образом. Когда очередь дошла до меня, я встал, представился, о себе сказал, что люблю читать и очень люблю мясные булочки. Если брат решил, что я забуду о споре, то ничего подобного, а вот нечего было меня запирать посередине класса. После того, как все представились, преподаватель начал вводить нас в курс дела, рассказал про дисциплину, как в его классе, так и в академии, про распорядок дня. Занятия начинались после рассвета, об их начале сообщалось ударом колокола. Первый – подъем, второй – завтрак и третий – начало занятий. Выходило, что на все утренние дела отводилось где-то часа 2 по моим прикидкам, а занятия начинались около 8-9 часов утра. Обед примерно в час. На этом заканчивались теоретические занятия в аудитории. Учебный же день продолжался. Начинались физические тренировки на полигонах и медитации. Оказалось, что физические тренировки были добровольные, потому что многие занимались по своим методикам и со своими тренерами, скорее всего имелось в виду большинство клановых детей. Это меня обрадовало, значит никто не заметит мою физическую силу на тренировках, а продолжить их можно и тайно, есть идеи как. Для меня стало откровением, что оказывается непосредственно учеба в академии длится 2 года, остальные 3 напоминают заочное обучение. После 2 лет обучения многие клановые дети уходят из академии, те, кто остались, в основном простолюдины, разбиваются на небольшие группы по 5-6 человек, и под присмотром преподавателей набираются опыта в реальных боях с демоническими зверями. Конечно, во время этого заочного обучения тебе предоставляют допуск в библиотеку, ты можешь свободно проконсультироваться с преподавателями и даже с ректором академии, но он в основном занят, так что записываться к нему на прием надо за 1/2 года. Преподаватели, которые курируют такие группы, могут написать тебе характеристику, чтобы тебя взяли в полноценную группу охотников или воинов, ну и т.д. В принципе, та оплата, что берет Академия за последние 3 года, отбивается через трофеи и выполнение заказов по зачистке территории вокруг Светозара. По словам Сялонга, большинство групп охотников и воинов как раз таки и складываются за эти 3 года. В самой Академии первые 2-3 месяца мы будем изучать чтение, письмо, математику и другие общеобразовательные предметы. Как оказалось, некоторые ученики не умеют писать и читать, так что вначале всех приведут к общему знаменателю. Потом пойдут такие предметы, как основы алхимии и нанесения символов, немного медицины, астрономия, теория духовной силы и все, что с ней связано, ну и немного смежных предметов, чтобы мы знали хотя бы основы. Когда речь преподавателя закончилась, он поинтересовался, есть ли у кого какие вопросы, я решился спросить, будут ли нам предоставлены техники для культивации, на что получил неожиданный ответ, который выбил меня из колеи. Ответ звучал примерно так: техники в библиотеке, идите и возьмите, кому какая понравится. Я был в ступоре. Это вот как, выбрать просто по названию, какое звучит покруче и тебе больше понравится, да какого ха здесь творится. Немного придя в себя, я вспомнил, что какой-то дух в священном пределе просто предлагал на выбор или несколько техник, не интересуясь, подойдут они ему или нет, да и Сианин практиковала технику, которая ее чуть не убила, потому что это была самая сильная техника в ее семье, а подходит она ей или нет как-то по боку. Также вспомнилось, что техники подбираются по форме сосуда души и атрибуту, и если определить атрибут еще кое-кто может, то вот форму сосуда души определить никто не в состоянии, они даже не знают, что это такое. Объяснив нам политику партии и ознакомив с расписанием дня, нас отпустили. После ухода преподавателя в классе поднялся шум, Студенты обсуждали преподавателя, программу обучения, больше всех негодовали аристократы, по причине того, что им придется терять время, пока все подтянут свои знания в чтении и письме. В принципе, в этом вопросе я частично был с ними согласен, но понимал, что некоторые студенты попали в академию из приютов, и у них просто физически не было возможности научиться читать и писать хоть на каком-нибудь начальном уровне, поэтому я не возмущался, что тут сделаешь, бывает. Мы с братом добрались до своей комнаты и стали держать совет, как быть и что делать. Что скажешь, Вэй? По-моему, все отлично, первые месяцы можно расслабиться, пока всех подтянут в основах. Расслабиться, удивился я, у нас нет времени на расслабление. Я уже объяснял тебе, что техника, которую я написал для тебя и моя, может причинять нам вред, поэтому, чтобы двигаться дальше более уверенно, нам нужны знания. А ответ Сялонга: идите и возьмите те техники, которые вам нравятся, меня не устраивает. И что собираешься делать? Естественно, идти в библиотеку, время еще раннее, она точно открыта, вот и начну искать все, что нам может быть полезно в развитии. Тут такое дело, может начнем все это завтра? С чего бы это, удивился я. Видишь ли, мы с парнями решили скинуться монетами и сходить куда-нибудь. Что ж, не забудь две мясные булочки. Ты опять, вот обязательно надо было об этом на весь класс сговорить. А вот нечего запирать меня в толпе. Так я же для тебя старался, тебе определенно нужно больше общаться, а то ходишь ни с кем не общаешься, так глядишь, у тебя и друзей не будет. Я не против этого, слишком уж много этим друзьям рассказывать придется, и я тебе напомню, что до определенного момента лучше не высовываться, и ты знаешь причины. Да помню я, помню, пробубнил Сонг, просто очень тяжело, ни с кем поговорить даже нельзя. Почему нельзя? Говори сколько влезет. Ты главное про тренировки не рассказывай, свой истинный уровень. Может тогда сходим, отпразднуем, заодно с парнями поближе познакомимся. Не, давай без меня, уж слишком меня выбило из колеи эта фраза. Выбирайте, какая вам понравится техника, ту и берите. На этом и разошлись. Я направился в сторону библиотеки, Сонг на гулянку с парнями. Заодно проинструктировал брата по поводу того, чтобы он узнал, кто здесь кто. Неплохо было бы знать внутреннюю кухню Академии, а у брата хорошо получается сходиться с людьми и выуживать у них нужную информацию. Глава 16 Ред. Библиотека меня порадовала. Здесь было раза в два, а то и больше книг и свитков, чем в городской библиотеке. Для начала я проконсультировался с библиотекарем, что здесь да как. На первом этаже располагались те книги, которые нам понадобятся при учебе, и все они максимально переведены. Все книги были разбиты на стеллажи в соответствии со своей тематикой. История, математика, грамматика, алхимия, нанесение символов и т.д. На втором уже было не так радужно, так как там были в основном непереведенные книги, то и порядка там никакого не было. Конечно, я понимал, что ответы на свои вопросы мне надо искать на втором этаже, но решив, что и в уже переведенных книгах может быть ценная информация, да и для начала нужно знать основы. Вначале нужно освоить алгебру, а не начинать обучение с учебника по квантовой физике. Составил план, с чего стоит начать в первую очередь. Так как меня интересовали техники и основы культивации, то решил другие направления вроде алхимии и нанесения символов оставить на то время, когда начнутся занятия по ним. Сначала нужно проверить все переведенные книги, а уж потом перейти на второй этаж. Я направился к стеллажу с техниками и всем, что связано с сосудом души, меридианами и духовной силой, благо они все были в одном конце библиотеки. На стеллажах было несколько десятков техник с пафосными названиями, пришлось потратить весь остаток дня до закрытия библиотеки, чтобы просмотреть их всех. Быстро просматривая их и не находя названия своих меридиан, которые я использую, оставлял их в сторону, те же, в которых присутствовали нужные мне и Сонгу меридианы, откладывал в другую сторону. Всего набралось 6 техник культивации на нас с братом, записав их на себя, и, выслушав правила пользования книгами вне библиотеки, через неделю я должен был их вернуть, отправился к себе в комнату. В прошлой жизни я где-то прочитал, что человек может не спать 7-10 дней, потом, начинаются галлюцинации, нервные срывы, необратимые повреждения головного мозга и смерть. Будучи еще на 4 ой звезде бронзового ранга, решил поэкспериментировать, сколько продержусь без сна. В принципе, неделю без сна физически продержался в легкую, Но вот эмоционально под конец недели меня начало все раздражать и бесить. Отец тогда рассказал, что с каждым рангом я смогу не спать все больше и больше, но это только физически, эмоционально же никто больше недели не продержится. Для того, чтобы разгрузиться эмоционально и тем самым убрать побочные эффекты от постоянного бодрствования, есть специальные техники медитации. К сожалению, он их не знал. Решив, что для утренней зарядки мне нужно приблизительно час, составил свой распорядок суток. После теоретических занятий в академии буду сидеть в библиотеке до закрытия, а после заниматься в своей комнате. На физические тренировки решил временно забить, чтоб случайно не спалиться со своим рангом. Сонгу дам задание, чтоб он нашел тихую тренировочную площадку, где можно без лишних глаз тренироваться. На сон выделил себе час, чтобы снизить нагрузку на мозг. В итоге у меня получалось, что ложиться я буду где-то за 2 часа до рассвета, час на сон и час на зарядку, потом утренние водные процедуры, включая ополаскивание, после зарядки обычно весь потный, и на занятия. Вообще очень интересно получается, встать с первыми лучами солнца для меня не составляло никаких проблем. После достижения бронзового ранга я всегда знал приблизительное время суток, и лечь спать за 2 часа до рассвета и встать за час до него не вызывало никаких трудностей. Здесь не было часов как таковых, но для себя я как-то автоматически переводил время суток в часы и минуты, а так здесь пользовались мерными палочками. Сгорание малой палочки примерно 10 минут, средние 30 минут и большой около часа. В основном ими пользовались обычные люди. Заклинатели демонов всегда могли определить по внутреннему ощущению, сколько времени прошло. Это была одна из моих первых тренировок, когда я достиг бронзового ранга. Тогда отец дал мне палочки, объяснив их назначение, и вот так, следя за их сгоранием, я засекал по внутренним ощущениям, сколько времени проходило. Придя к себе в комнату, Сонга еще не было. Попрактиковался в новых техниках культивации по паре заходов. Техник с использованием моих меридиан нашлось всего 2. Что тут можно сказать, все они оказались ужасны и не давали такого прироста в объеме духовной силы, как техника культивации, разработанная мной. К моменту, как я закончил с практикой, пришел брат Сонг. Быстро обменявшись новостями, я передал ему оставшиеся 4 техники и попросил под моим присмотром попробовать тренировать их. К сожалению, и для брата новые техники оказались малоэффективны. На следующий день наш преподаватель Ся Лонг решил провести общую вводную лекцию в мир культивации. На эти 2 года вы все считаетесь моими учениками. Некоторые из вас по прошествии этого времени покинут стены академии, другие же останутся набираться реального опыта под присмотром преподавателей. Многие в Светозаре, и в академии в частности, будут говорить вам, что Светозар – единственный город, сохранившийся с темных времен. В принципе, они будут правы, никаких доказательств того, что где-то есть еще города, похожие на Светозар, нет. Однако, по своему опыту, когда я бывал в экспедициях за стенами Светозара, могу с уверенностью сказать, что мы не единственные люди, пережившие темные времена. Иногда мы находили брошенные стоянки, и наши следопыты определяли, что эти стоянки были относительно свежими, прибудь мы на месяц, 2 раньше, наткнулись бы на людей. Сам Светозар очень удачно расположен, он находится в долине, защищенной от внешнего мира горами святых предков. Собрав все эти сведения вместе, можно сделать вывод, что, как и Светозар, где-то в укромном и защищенном месте также находится поселение людей. Но так как эти места скрыты, обнаружить их у нас не получается. Данная теория, о которой я только что вам поведал, не очень приветствуется в Светозаре по многим политическим причинам. Сейчас я не буду вам их называть, подрастете и сами поймете их, если повезет. Ся Лонг обвел взглядом аудиторию, давая время всем обдумать его слова. Из оригинальной истории я знал, что это действительно так, но промолчал, доказательств у меня естественно не было, да и прослыть выпендрежником не очень-то и хотелось. «Продолжим», — сказал Лонг. «Вам всем на торжественной линейке рассказали, что в стенах Академии все ученики равны. К моему великому сожалению, должен вас разочаровать и сообщить, что это не так. Я никоим образом не хочу поставить под сомнение ваш талант, упорство и стремление к совершенствованию, но факты говорят сами за себя. Суровая действительность заключается в том, что у кланов банально больше ресурсов для культивации, у них есть техники гораздо лучше, чем те, которые вы найдете в библиотеке, и порой их знания о духовной силе и сосуде души гораздо обширнее, чем у преподавателей академии. Все вы знаете о господине Емо, простолюдин, который благодаря своему таланту смог стать заклинателем демонов легендарного ранга, ныне единственный в Светозаре. Для многих он является примером, к которому они стремятся. Однако мало кто вспоминает, что господин Емо, гений с голубым сосудом души, и еще будучи студентом академии проявил свой талант и присоединился к семье Вьюги, получив тем самым необходимые ресурсы для культивации, а после женился на дочери одного из старейшин семьи, тем самым полностью войдя в ее состав. Но это не значит, что у вас нет шанса добиться высокого положения для себя и своей семьи. Упорно трудитесь, отдавайте всего себя тренировкам, проявите свой талант и добьетесь успеха. Войдете вы в какую-нибудь семью или нет, это зависит только от вас и вашего старания. В Светозаре семья, воспитавшая заклинателя демонов золотого ранга, считается благородной. Если в вашей семье есть заклинатель демонов стального ранга, то ваша семья считается знатной. Чтобы семья считалась главной в Светозаре, в ее состав должны входить как минимум 3 стальных заклинателя или 1 легендарного ранга. Ага, вот и пропаганда мотивация пошла в дело. Вступайте в кланы, если вам повезет, ваш контракт будет не слишком рабским за те крохи, что вам перепадут. Нет, конечно, вступить в сильный клан – это очень хороший вариант, мы и сами хотим провернуть нечто похожее, но вот почему-то детишкам не рассказывают, на каких условиях вступают в подобные кланы, и что не у каждого хватит таланта для этого. Ну и конечно, 3 стальных заклинателя демонов и твоя семья перейдет из знатных семей в число главных семьей. Такой семье сразу предоставит место в составе совета города и всяких плюшек накинут сверху. Ха-ха, 3 раза, что-то мало тех, кто хочет объединиться или заключить простейшие брачные союзы с переходом всех стальных заклинателей в одну семью, чтоб в их семье было как минимум 3 стальных заклинателя. Даже наличие 3 стальных заклинателей не гарантирует, что такую семью допустят к управлению городом. Вся кормушка власти давно поделена, и никаких новых семей к ней не допускают. Единственная возможность для такой семьи пробиться в верхушку города – это воспитать заклинателя демонов легендарного ранга. Надо бы попросить Сонга, чтоб он узнал, не связан ли наш преподаватель со священной семьей или какими похожими семьями. Мы немного отвлеклись от темы, продолжил лекцию преподаватель. Итак, известно, что существует 7 видов сосуда души. Начнем от худшего к лучшему. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Как показывает практика, красный сосуд, худший из всех возможных, наивысшим рангом, до которого могли добраться его обладатели, является первая звезда серебряного ранга. В то же время фиолетовый сосуд души за все время Светозара никто не видел, сохранились только записи о нем и о том, что обладатели фиолетового сосуда души гарантированно доходили до легендарного ранга. Что же касается рангов заклинателей демонов и воинов, то в Светозаре принята следующая градация рангов. Бронзовый ранг, серебряный ранг, золотой ранг, стальной ранг и легендарный ранг. Каждый ранг делится на 5 звезд. Заклинатели демонов благодаря тому, что, начиная с серебряного ранга, могут соединяться с демоническим духом, значительно превосходят воинов по силе, к тому же для того, чтобы становиться сильнее, тренировки воинов с каждым рангом становятся все сложнее и суровее, не каждый может пройти их. Еще одним фактором того, что заклинатели сильнее воинов, является то, что воины не могут применять духовные атаки, а заклинатели, благодаря слиянию с демоническим духом, могут. Демонические духи – это отдельная тема для лекций, но для начала вы должны знать, что они бывают 3 типов – духовного типа, полудуховного типа и физический тип. В чем между ними разница? Демонический дух духовного типа после слияния с заклинателем демонов не меняет его физически, а только позволяет заклинателю использовать духовные навыки демонического духа. Они очень редки, поэтому вы их редко встретите в продаже, чаще всего встречаются последние 2 типа. Полудуховные демонические духи при слиянии с заклинателем частично меняют его физически и наделяют небольшим количеством духовных навыков. Физический тип имеет самое меньшее количество духовных навыков, и он полностью меняет физическое тело заклинателя.